Им предстояло с огромным трудом тащить тяжелые тюки золота через узкие проходы. Но что же все-таки случилось с камнерезом? Ведь он был избит до полусмерти. Собственными силами ему не выбраться из этой ужасной тюрьмы. Хенум озабоченно нахмурил лоб. Минафта ему было жаль. Он охотно помог бы ему, но не знал, как это сделать. Словно в поисках совета, Хенум задумчиво посмотрел на усеянное сверкающими звездами небо. При этом он вспомнил о той небылице, про приближающиеся огни, которую он рассказал своим сообщникам в гробнице. Почему нельзя прибавить кое-какое новое к этой сказке? Он мог бы сказать, что прибыли всадники, от которых ему пришлось бежать. Или еще лучше, он убежал, отвлекая всадников от гробницы, чтобы грабители могли безнаказанно унести добычу в безопасное место. Этому они определенно поверят и будут ему вдобавок благодарны. В действительности он хотел просто спрятаться поблизости от гробницы, чтобы после ухода сообщников освободить камнереза Минафта. Довольный этой счастливой идеей, Хенум рассмеялся своим особенным булькающим смехом, который, казалось, исходил из живота. Завтра его уже никто не сможет уличить, врал он или говорил правду. Сейтахт неистовствовал. Мунхерап и Эменеф кричали до хрипоты. Ничто не помогало. Снаружи не раздавалось никакого ответа. Хенум не давал о себе знать. Может быть, его уже схватили всадники? Или жрицы города мертвых? Горшечник высказал это предположение первым. Сейтахт сначала дико уставился на него, но потом сам стал озабоченно прислушиваться. Ни единого звука не раздавалось у входа в гробницу. Должно быть, там было что-то неладно, иначе Хенум обязательно откликнулся бы. Убежать он определенно не мог. Этот раб скорее дал бы себя сожрать крокодилу, чем ослушаться своего господина. Может быть, теперь стража устроила засаду у входа? Вполне возможно, что эти люди были врагами царского писца Поа, которые каким-либо образом узнали о его намерении ограбить гробницу Тутанхамона с помощью доверенных лиц. Полный жутких предчувствий, Сейтахт посылал страшные проклятия. Горе ему и его спутникам, если его предположение оправдается. И все же он не желал ждать здесь вечность. Он хотел удостовериться в этом и немедленно. Один из них должен сейчас проползти по проходу. Минафт? Он лежал как мертвый на куче царской одежды. Эменеф? Он трясся от страха. Мунхерап сидел, согнувшись на земле, и визжал, как собака под плетью. Ни один из этих трех жалких людишек не отваживался выйти наружу. Если ему уготована смерть, он не сможет ее избежать. Сейтахт подал знак горшечнику. «Я полезу наружу и возьму с собой один тюк золота. Если я позову вас, значит, опасности нет. Но если закричу «могущественный птах», тогда плачьте о великом мастере, так как я буду мертв». «А что будет с нами?» — со страхом прошептал Эменеф. Сейтахт язвительно засмеялся. «Об этом вы должны спросить Минафта. Он хороший друг богов. Может быть, он сумеет умолить одного из них, и тот спрячет вас». Потом он подтянул ноги и пополз в темный проход. тюк, который столяр перед тем протолкнул в дыру, он двигал перед собой как щит. Сейтахт лелеял слабую надежду с помощью этого тюка сохранить себе жизнь. Если он с силой вытолкнет его из выхода, золото посыплется на землю и, возможно, отвлечет бдительность караулящих его врагов. Воины, несомненно, никогда в жизни не видели таких драгоценностей. Если бы они бросились на них, то ему, возможно, удалось бы убежать в суматохе. Но если его подкарауливали жрецы, то спасения нет. Жрецы царского города мертвых привыкли к виду золотых сокровищ гробниц. Дорога через узкий душный туннель казалась столяру бесконечной. Он жаждал развязки, но золотой груз был тяжел. Временами он цеплялся за острые камни, и столяру еле удавалось снова освободить его. Задыхаясь, он остановился и уперся лбом в свою ношу. Пыль забилась в легкие, разъедала глаза. Сейтахт думал, что задохнется, и проклинал это золото. Тысячу раз больше отдал бы он теперь за то, чтобы быть как можно дальше от этой проклятой гробницы. В бессильной ярости столяр бил кулаком по сокровищу, ради которого поставил на карту свою жизнь. Вдруг тюк подался вперед, туннель кончился. Сейтахт напряженно прислушался. Сердце готово было выскочить у него из груди. Кровь стучала в висках. Он не воспринимал ничего, кроме этого непрерывного стука. Снаружи его, наверное, подкарауливали мстители. Протянув руки, Сейтахт дрожащими пальцами развязал узел. Его содержимое должно было вылиться наружу, как бурный поток. Он последний раз изо всех сил толкнул тюк. Золото зазвенело по ступеням. В ночной тишине это походило на бряцание оружием. Потом дребезжание прекратилось. Не было слышно ни звука. Ни один страж не выскочил из своего укрытия. Или ожидали его появления. Холодный пот выступил на лбу у столяра. Сейчас должно было выясниться, суждена ли ему смерть. Он чувствовал себя хищником, попавшим в западню. Чего же он ждал? Боялся? Он всегда ненавидел трусов. Стремительно ринулся Сейтахт в пустоту. Перекувыркнувшись через голову, он упал на золотую утварь и уставился на звездное небо. «Всемогущий Птах, благодарю тебя!» — подумал он и даже усмехнулся этой поспешной молитве. Птах, защитник Египта, и не подумал бы спасать осквернителя могил от смертельной опасности. Скорее он мог надеяться на духа-хранителя, потому что был великим художником. И завтра ночью ему, может быть, удастся пронести алебастровые сосуды с драгоценными благовониями и эссенциями. Но куда же девался Хинум? Два узла с золотом, которые притащил нубиец, лежали на первой ступеньке лестницы. Если бы стражи схватили и увели раба, то не оставили бы, наверное, без внимания драгоценные тюки. Или они намеренно хотели ввести в заблуждение сообщников Хинума? Следовало быть крайне осторожным, так как стражи вполне могли скрываться поблизости. Согнувшись и так тихо, как только мог, Сейтахт поднялся по ступеням. Наверху он прислушался, затаив дыхание. Ни малейшего шороха не было слышно. Сейтахт огляделся вокруг, но не заметил ничего подозрительного. Тогда столяр отошел на несколько шагов от входа в гробницу, готовый исчезнуть в темноте, если покажется подозрительная тень. Но ничего не произошло. «Хенум!» — позвал он приглушенно в ночную тишину и еще раз уже громче. «Хенум!» Никакого ответа. В задумчивости он спустился вниз к входу в гробницу и позвал товарищей. Столяр слышал, как они обрадовались и поспешно поползли по туннелю. «Вы взяли золото!» — закричал Сейтахт в пролом. «Я не советовал бы вам возвращаться с пустыми руками, иначе вам не видеть неба!» Он слышал, как они с проклятиями быстро полезли назад. Если бы он дольше остался у входа, то мог бы услышать, как Мунхераб сказал горшечнику: «По дороге к твоей хижине я убью его, клянусь тебе! Золото для него важнее, чем наши жизни!» Сейтахт был уже занят тем, что собирал добычу, разбросанную по земле. Менаф очнулся от глубокого обморока. Непроницаемая тьма окружала его. Не на том ли он уже свете? Оцепенев от ужаса, камнерез прислушался, но услышал только свое тяжелое дыхание. Он хотел было подняться, но ощутил резкую боль в груди. Вероятно, ему сломали несколько ребер. Голова горела, как в огне. Он попытался вытянуть правую ногу и совсем не почувствовал ее. Руки, лицо, спина — все было сильно разбито. Только левой рукой он мог двигать безболезненно. Менафт хотел узнать, где он находится, и ощупывал землю вокруг себя. Прежде всего камнерезу попалась ручка от какой-то вазы. Потом его пальцы скользнули по крышке ларца и, наконец, нашли туго набитый узел. Теперь Менафт понял все. Этот узел осквернители могил оставили, и его тоже. Он был один в гробнице. Когда утром на востоке поднимется бог солнца, стражи и жрецы города мертвых увидят пролом в замурованном входе и начнут осмотр гробницы. Если они найдут его здесь, то ему предстоят ужасные пытки. Он должен покинуть эту гробницу или убить себя. Несмотря на страшную боль, Менафт облокотился на левую руку и попытался медленно ползти. Ему удалось сделать небольшое движение, и он с радостью почувствовал, что может двигать и левой ногой. Но тут у него от боли захватило дух, голова закружилась, и он опустился на землю. Некоторое время камнерез лежал неподвижно, собираясь с силами. Но потом ему пришло на ум, что отверстие в стене пробито слишком высоко, а сам он без посторонней помощи не сможет влезть наверх. Отчаяние охватило Менафта.